миноносцы. Хатиджа снимала комнату у вдовы морского врача на Соборной. Я снял комнату по соседству. Винклер жил у приятеля, художника Лавинского. На третий день Винклер привел Лавинского ко мне. Лавинский был рыж и угрюм. Начинались хореи. Над водой пылала огнями эскадра. «Пойдем на корабельную, в матросскую пивную», — предложил Винклер. «Там у меня приятели. Есть боцман, рыжий, как Лавинский». Пивная была в сухом саду, на вольном воздухе. Над столами висели круглые бумажные фонари. В остывающих камнях свиристели цикады. Девушка в лиловых чулках с зелеными порочными глазами принесла нам коньяку и сельтерской. Толкнула меня тугой грудью. Над бухтой проревел пароходный гудок. «Начало», — сказал Винклер и налил доверху стакан. В доме, где был буфет, задыхались от хохота женщины. Должно быть, толстые и потные, и пьяненький тенор пел «Красотки, красотки, красотки мои». К нам подошла высокая девушка в короткой юбке. Она наклонилась и нежно пустила в лицо Винклеру дым папирос. Винклер рассердился. «Брось!» — крикнул он. «Позови лучше Настю». «Сама до тебя придет», — сказала сипло девушка. «Симпатичные мужчины, а скупятся девушку угостить». Она ушла, покачиваясь, в дом. Винклер долго смотрел ей вслед. «Животное», — сказал он, — и выплеснул свой коньяк в траву. От духоты тупела голова. За соседним столиком посмеивались крепкие, как лошади, английские матросы. Они гортанно восклицали, разглядывали нас, пили медленно, сдвигая с каждым глотком на затылке мягкие шляпы и кепки. Пот капал с их сизых щек, и мокрые лица блестели под фонарем, начищенной медью. Пришла девушка. Матросы схватили ее за локти, подбросили и посадили рядом с собой. Один вытащил из-за пазухи коробку раскисших шоколадных конфет и угостил девушку и нас. Винклер быстро пьянел. Он закурил, долго ловил папиросы огонь спички и сказал в сторону англичан: «Ливерпульцы — знаменитые корабельные воры. Ну, а как ваши лондонские кабаки?» Англичане даже не обернулись в нашу сторону. «Презирают», — сказал Винклер и весело посмотрел на меня. «В этих кабаках любовь среди чавканья, мясной отрыжки и пароходного дыма. Выйдешь, а с неба капает, как с гигантской губки, намоченной в темзе. Даже дождь в Лондоне пахнет падалью». «Вершина любви, понимаешь?» — сказал он и допил свой стакан. «Я алкоголиком стал по твоей вине. Любить женщин под жестяными фонарями на мокрых прилавках — вот, потом изучать на лицах все пороки и все болезни континента и колоний. Утром, когда задымятся предместья, как это, Уайтчепель, кажется». Англичане зашумели. «О, Уайтчепель!» — радостно сказал один из них и оглянулся на нас. «Поднять воротник пиджака, задрожать, как принято, от сырости, выйти на мост и через лес мачт смотреть на оловянную воду, на кружева Вестминстерского аббатства и думать, что где-то есть веселая и вымытая начисто жизнь, что где-то так свежо и жарко, что борта осклизлых пароходов бывают теплыми от солнца». Он помолчал. «А потом рыдать слезами пресловутых небритых бродяг из дамских романов, рыдать о чистоте, о старой Англии с ее почтовыми рожками, о Моне, о гениальных глазах человека, увидевшего красоту даже в этих туманах». «О, мать!» — сказал он тихо и стал лить коньяк в стакан. Он держал бутылку вверх донышком и заливал стол. «Не пей больше!» «Где Настя?» — крикнул Винклер девушке, сидевшей с англичанами, и повернулся к ней всем корпусом. «С англичанами!» Винклер отвернулся и быстро выпил стакан. Он подавился вином, лицо его посинело. «Рублевый бордель!» — сказал он зло. «Посмотришь Настю, Максимов, тебе надо лицо. Беато Анджелико задрожал бы, как щенок перед таким лицом.